Ким смотрел на горные пики, частые, как деревья в густом лесу. «Здесь не моя родина, Хаким». «Я думаю, легче найти вошь в медвежьей шкуре». «О, в этом я специалист. Я не спешу. Бабу тащится, как баба. Они не так давно были в Лехе. Они говорили, что пришли с Каракарама, со звериными головами, рогами и прочим. Боюсь только, что они уже отослали все свои письма и нужные для их цели вещи из Леха на русскую территорию. Они, конечно, пойдут на восток, насколько возможно дальше, именно за тем, чтобы показать, что они никогда не были в западных княжествах». «Эх, вы не знаете гор». Он стал царапать прутиком по земле. «Вот смотрите. Они должны были вернуться через Сринагар или Абатабад. Это кратчайшая дорога вниз по реке через Банжи и Астор. Но они натворили бед на западе. Итак», — он провел борозду слева направо, — «они идут на восток, к Леху. Ах, ну и холода же там. И вниз по Инду к Ханле. Я знаю эту дорогу. И опять, смотрите, вниз по Башахр, в долину Чини». Это можно было определить методом исключения, а также путем опроса местных жителей, которых я так хорошо лечу. Наши приятели долго болтались здесь и остались незамеченными. Поэтому, хотя они еще далеко, о них уже хорошо знают. Вот увидите, я поймаю их где-нибудь в долине Чини. Прошу вас, следите за зонтиком. Зонтик кивал, как колеблемый ветром колокольчик, то в долинах, то на горных склонах, и в каждый назначенный вечер лама и Ким, который ориентировался по компасу, нагоняли Хари-бабу, врача, продающего мази и порошки. «Мы пришли по такой-то и такой-то дороге». Лама небрежно показывал пальцем назад на горные хребты, а зонтик рассыпался в комплиментах. Под холодным светом луны они поднялись на заваленный снегом перевал, и лама, добродушно подразнивая Кима, увязал по колено, как бактрийский верблюд, из породы тех взросшенных среди снегов косматых верблюдов, что приходит в кашмирский караван-сарай. Они прошли по нетвердому снежному слою и опушенным снегом глинистым сланцам и укрылись от лавины в таборе тибетцев, спешно гнавших вниз крошечных овец, каждая из которых несла на спине по мешку буры. Они вышли на травянистые склоны, все еще испещренные снежными пятнами, и, пройдя через лес, снова попали на луга. На Кедарнатх и Бадринатх они совершенно не чувствовали, что куда-то передвинулись, и только после многих дней пути Ким, зайдя на холмик высотой в 10 тысяч футов, вдруг замечал, что какой-нибудь эполет или рог у того или другого великана чуть-чуть изменил очертания. В конце концов они вступили в совершенно обособленный мир, обширную долину, где высокие холмы, казалось, были сложены просто из щебня и отбросов с горных отрогов. Тут целый дневной переход уводил их как будто не дальше, чем стесненный шаг спящего уводит его во время ночного кошмара. Они с мучительным трудом огибали гору, и что же? Она оказывалась только крайней выпуклостью на крайнем выступе основного массива. Округлый луг, когда они взбирались на него, оказывался обширным плоскогорьем, спускающимся в далекую долину. Три дня спустя она уже казалась просто складкой земли с неясными очертаниями, тянущимися к югу. «Наверное, здесь обитают боги», — сказал Ким, подавленный тишиной и причудливыми тенями облаков, плывущих во все стороны и тающих после дождя. «Это место не для людей». «Давным-давно», — промолвил лама как бы про себя, — «владыку спросили, вечен ли мир?» На это Всесовершенный не дал ответа. «Когда я был в Цейлоне, один мудрый искатель подтвердил это на основании священной книги, написанной на языке пали. Конечно, раз мы находимся на пути к освобождению, вопрос этот бесполезен. Но гляди, чела, и познавай иллюзию. Это настоящие горы. Они похожи на мои родные Саджзенские горы. Ни разу еще мы не видели таких гор. Над ними все на такой же огромной высоте земля вздымалась с границы снегов, где от востока до запада на протяжении многих сотен миль, словно отрезанные по линейке, кончались последние березы. Над березами, загроможденные утесами и зубцами, скалы приподнимали свои вершины над белой пеленой. Еще выше, неизменный от начала мира, но меняющийся с каждым движением солнца и туч, лежал вечный снег. На поверхности его, там, где бури и шальные вьюги поднимали пляску, виднелись пятна и проталины. Внизу под ними синевато-зеленым покрывалом милю за милей стлался лес. А ниже его видна была одинокая деревня, окруженная террасами полей и крутыми пастбищами. Они догадывались, что ниже деревни, где сейчас бушевала и грохотала гроза, пропасть в 12 или 15 тысяч футов обрывается в сырую долину, где сливаются родники матери юного Сатладжа. Лама, как всегда, повел Кима по коровьим следам и боковым тропкам, далеко от главной дороги, по которой Хари Бабу, этот пугливый человек, промчался 3 дня назад во время бури, перед которой 9 англичан из 10 отступили бы, не испытав никаких угрызений совести. Хари не был смельчаком. Щелчок курка заставлял его меняться в лице. Но по его собственным словам, он был неплохим загонщиком и не зря просматривал с помощью своего дешевого бинокля всю огромную долину. Впрочем, белизна потрепанных парусиновых палаток на зеленом фоне заметна издалека. Сидя на одном гумне в Зиглауре, Хари Бабу увидел все, что хотел видеть в 20 милях от себя по прямой линии и в 40, если идти по дороге, а именно 2 маленькие точки, которые сегодня виднелись чуть ниже границы снегов, а на другой день передвинулись по горному склону дюймов на 6 ниже. Его вымытые и готовые к дальнейшему пути толстые голые ноги способны были покрывать поразительно большие расстояния, и поэтому в то время, когда Ким и Лама отлеживались в Зиглауре, в хижине с протекающей крышей, дожидаясь, пока пройдет гроза, вкрадчивый, мокрый, но не перестающий улыбаться бенгалец, произносящий на превосходном английском языке льстивейшие фразы, уже напрашивался на знакомство с 2 промокшими и довольно-таки простуженными иностранцами. Обдумывая множество дерзких планов, он явился вслед за грозой, расколовшей сосну против их лагеря. И так хорошо сумел убедить 2 встревоженных носильщиков в неблагоприятности этого дня для дальнейшего путешествия, что они дружно сбросили на землю свою поклажу и топтались на месте. Это были подданные одного горного раджи, который по обычаю посылал их на оброк и забирал себе их заработок. Они и так уже были взволнованы, а тут еще сахибы пригрозили им ружьями. Большинство их издавна было знакомо с ружьями и сахибами. Все это были загонщики и шикары из северных долин, опытные в охоте на медведей и диких коз, но никогда в жизни никто так не обращался с ними. Поэтому лес принял их в свое лоно и, несмотря на ругань и крики, не соглашался выдать обратно. Оказалось, что симулировать сумасшествие не понадобилось, но Бабу придумал другие средства обеспечить себе хороший прием. Он выжил мокрую одежду, напялил лакированные ботинки, открыл синий с белым зонтик и семенящей походкой, с сердцем бьющимся в горле, появился как агент его королевского высочества Рампурского раджи. «Джентльмены, чем могу вам служить?» Джентльмены обрадовались. Один из них, видимо, был француз, другой — русский, но оба они говорили по-английски, немногим хуже, чем Бабу. Они просили его оказать им посильную помощь. Туземные слуги их заболели в Лехе. Они торопятся, потому что хотят привести в Симлу свою охотничью добычу раньше, чем моль попортит шкуры. У них есть рекомендательное письмо ко всем государственным чиновникам. Бабу по-восточному поклонился. Они путешествуют сами по себе. Снаряжения у них достаточно. Они хотят только двигаться как можно быстрее.